Нин долго размышлял, прежде чем все это рассказывал. Он мог бы сохранить эти 7 приемов в тайне от своего мастера, но, учитывая, что оба альянса воевали друг с другом, и что большинство этих методов были для него бесполезны, ему лучше сообщить об этом начальству. Он не боялся, что цельные ворота действуют против него. Скорее, он больше боялся кого-то из своего альянса, действующего против него. Например, если крупная сила, которая была наравне с Субхути, подозревала, что Нин приобрел грозные сокровища от инопланетянина посторонней, тогда убийство Нина привело бы Субхути в ярость. Но это было бы слишком поздно для Нина. О, Субхути улыбнулся и кивнул. Возможно, это было наследие, оставленное главной силой. Это было довольно обычным явлением, когда предмет наследия был автоматически разбит после обучения. Это было сделано для предотвращения утечки наследия и его распространения. Это 7 техник, которые ваш ученик запомнил. Нин достал бамбуковый свиток. Ваш ученик уже скопировал их целиком. Мастер, пожалуйста, взгляните. Субхути принял свиток, затем отправил в него свой основной смысл, чтобы читать. Прошел час. Субхути был полностью углублен в чтение, а Нин просто стоял в стороне, спокойно ждал. Сзинин, наконец, Субхути поднял голову, с удивлением и восторгом на лице. Ты только что сделал великий поступок. Нин почувствовал расслабленное чувство в своем сердце. Было бы хорошо, если бы это могло помочь его союзу. Его личная сила была ограничена, и из 7 методов единственными, которые были ему полезны, были 18 таудемонических богов и оружие греха. 18 таудемонических богов могли быть выучены только на 2-м уровне, если бы у кого-то было необычайно ценное нектар хаоса. Что касается других методов, то пока ему было трудно продвигаться в них. Эти 7 методов – это определенно техника, оставленная инопланетянином посторонней. Субхути восхищенно выдохнул. Я не ожидал, что этот слабый маленький небесный бессмертный проводил такие методы. Кажется, что убитый инопланетянин посторонний, должно быть, оставил свои реликвии и сокровища позади где-то в 3 царствах. Пламя юности чудак обнаружил их. Я знаю немало инопланетных посторонних техник, но эти 7 методов, безусловно, являются топ-уровнями. Драгоценный талисман, самый полезный из всех. Лицо Субхути было охвачено волнением. У вас много инопланетных посторонних приемов? Нин посмотрел на своего мастера. Конечно, Субхути рассмеялся. Мы убили немало инопланетных посторонних в годы после Исконной Эры. Некоторые были такими же могущественными, как Раху, а лорд всего был особенно сильным. У него была могучая армия под его командованием, но мы победили их. Естественно, мы разобрались с реликвиями, которые они оставили. 7 приемов, которые вы приобрели, должны были быть аналогичны оставленным в 3 царствах убитым инопланетянином посторонней. Нина кивнул. Однако, в то время как некоторые инородные посторонние техники оказались очень полезны, некоторые из них, Субхути покачал головой, некоторые требуют сокровища, которые существуют в мирах, из которых они были, но вообще не существуют в 3 царствах. Эти методы, естественно, бесполезны. Например, 18 таудемонических богов. Огромное количество сокровищ необходимо для обучения 2-му уровню, некоторые из которых я даже не слышал. Мы ранее приобрели 2 метода тела клона от инопланетянина посторонней. Эти 2 – это 12 небесных демонических богов и сутра 1000 тел. Техника 12 небесных демонических богов очень похожа на эту технику, но она позволяет создавать только 12 тел, и ее немного легче изучить. Есть несколько экспертов среди основных держав, которые тренируются в ней. Что касается сутра 1000 тел, это чрезвычайно грозно. При освоении, ее можно использовать для создания 1000 клонов, каждый из которых обладает такой же мощной силой, как и исходное тело. Как только они сольются, сила истинного тела будет взрывоопасно расти. Но, увы, только получить базовый уровень мастерства сутра 1000 тел требует сокровище, известное как сердце мира. Где мы можем найти такое сокровище? Сутра 1000 тел, Нин был шокирован. Уметь трансформироваться в 1000 клонов, это было слишком страшно. Сердце мира создается после проведенных бесчисленных лет в мире хаоса, мир хаоса начинает стареть. Когда мир хаоса умрет, он трансформируется в чрезвычайно маленький драгоценный камень, который является источником энергии для многих новых демонических боги, чтобы в конечном итоге снова родиться и установить новый мир хаоса. Этот драгоценный камень известен как сердце мира. Субхути усмехнулся. Сутра тысячи тел требует сердце мира. У нас есть только один мир хаоса, три царства, где мы можем найти сердце мира. Нин обыскал воспоминания нескольких небесных бессмертных и внеземных богов королевства хаоса Пангеи. Он узнал о сердце мира. Сердца мира были сокровищами, которые были еще более ценными и редкими, чем нектар хаоса. Том 19, глава 34.2. Сюрприз для Субхути. Королевства хаоса Пангеи, возможно, приобрели некоторые в прошлом, но, без сомнения, они были в руках короля Пангеи или двух других, мирового уровня. Наследственные бессмертные и старшие боги могли забыть об их приобретении. Из семи методов, которые вы приобрели, драгоценный талисман – самая полезная техника для всех. Оружие греха также будет полезно в такую эпоху, как наша. Надеюсь, что они родят некоторые новые протокосмические духовные сокровища, сказал Субхути. Однако, полагаться только на убийство, чтобы родить сокровища хаоса, слишком сложно. Я даже не могу представить, сколько людей вы должны были убить, чтобы родить одного. Лидеры буддизма и даизма, три повелителя, пять императоров, Субхути и многие другие могучие крупные державы имели доступ к сокровищам хаоса. Таким образом, им было бы интересно узнать новое оружие греха. Но, конечно, эта техника оружия греха будет вам полезна. Субхути усмехнулся. Тем не менее, техника драгоценный талисман позволяет создать печати Дао. Каждая техника создания печати Дао жестко охраняется. Вы можете создать печати Дао заранее, а затем использовать большое количество из них в битве, чтобы сокрушить и убить своего врага. Естественно, это возможно только в том случае, если мы сможем найти специалиста в печати Дао, который может понять тайны этого драгоценный талисман. В три царства самым мощным специалистом в искусстве формации талисманов был человеческий верховный Фуси, сказал Субхути с улыбкой. Даже я очень рад, что просмотрел сокровище драгоценный талисман, и я смогу создать новую печать Дао. Когда Фуси увидит это, он, возможно, сможет узнать все о нем. Нин молчал. Драгоценный талисман был просто непостижимо глубоким. Когда он прочитал это, он почувствовал, что читает тарабарщину. Однако для человеческого верховного Фуси это было бы действительно шокирующим. Правильно, вы сказали, что пламя юности чудак владел этим предметом. Он изучил эти семь методов. Лицо Субхути внезапно изменилось. Нин поспешно объяснил. «Мастер, я должен был использовать всю свою силу, чтобы изучить эти семь методов. Учитывая, что пламя юности чудак был небесным бессмертным, я предполагаю, что он, вероятно, едва мог узнать 18 тао демонических богов и часть микстура 9 жуков. У него не было бы возможности учиться всему одновременно. Это то, что я надеялся услышать». Субхути усмехнулся. 18 тао демонических богов и микстура 9 жуков не так опасны. В прошлом, когда между нами и цельными воротами был мир, многие из нас были друзьями друг с другом. На самом деле, некоторые из нас стали пожизненными, настоящими друзьями, и мы обменялись многими методами. У них много наших, и у нас их много. У них есть 12 небесных демонических богов и сутра тысячи тел. Что касается микстура 9 жуков, учитывая, что для размножения этих жуков необходим очень длительный период времени, и этот процесс является очень дорогим, ни одна из сторон не обладает роскошью времени и ресурсов, которые понадобятся для этого. Нин кивнул. Тем не менее, просто для того, чтобы ничего неожиданного не произошло, от пламя юности чудака нужно избавиться, сказал Субхути. Верно. Нин кивнул. Нин сначала связал сокровища, оставленные внеземными богами истинных бессмертных, затем начал работать над множеством других реликвий, которые он приобрел. Только в самом конце он обнаружил, что каменная стела скрыта среди разных предметов. Связывание такого большого количества сокровищ заняло у него целый день. Если пламя юности чудак собирался раскрыть это кому-либо, он бы сделал это уже давно, и поэтому Нин не спешил убивать свои последние несколько клонов. В самом деле, пламя юности чудак надеялся, что ему посчастливится выжить. Из этих семи методов я смог узнать только первый способ и часть второй техники. Пламя юности чудак сидел во дворце, пил вино. Я мог бы сказать, однако, что это были немыслимо глубокие приемы. И аура, которую каменное тело производило, она была еще более ужасающей силой, чем небесные Дао. Если бы я сообщил эту потерю цельным воротам, чтобы убедиться, что ни одна из техник не пропала, они, вероятно, убьют меня, чтобы заставить меня замолчать, как только они приобретут технику у Цзинина. Цзинин, вероятно, скроет эти 7 методов для собственного использования. Он не захочет рассказывать другим о них. Правильно, это должно быть так. Пламя юности чудак сам скрывал эти 7 методов, никому не рассказывая. Он считал, что Цзинин сделает то же самое. Кроме того, он даже не осмелился сделать отчет. Если бы он дал такую мощную технику цельным воротам, его могли бы заставить замолчать и убить вместо вознаграждения. Пламя юности чудак точно знал, как действовали цельные ворота. Они были абсолютно жестокими. Ух! Пламя юности чудак внезапно почувствовал, что у него закружилась голова. Че, что происходит? Умри, я также могу умереть. Глаза пламя юности чудака потускнели, и тогда его душа рассеялась и разбилась. Он умер, и то же самое случилось с его другим клоном. Гора внутреннего сердца. Субхути на мгновение закрыл глаза, затем открыл их. Он посмотрел на Нин. Остальные 2 тела пламя юности чудак теперь умерли. Все 18 тел погибли сейчас. Нин вздохнул с облегчением. К счастью, пламя юности чудак не обладал сокровищем, таким как лодка пустоты. Он не посмел отправиться в исконный хаос, и поэтому он сохранил все свои клоны в 3 царствах. Субхути, таким образом, смог легко убить его. Подобно тому, как Нин мог бы без усилий гипнотизировать слабые культуры, Субхути смог без особых усилий заставить небесного бессмертного совершить самоубийство. Разумеется, цельные ворота очень хотели бы заставить Нина совершить самоубийство таким же образом. Однако сила сердца Нины достигла 4 уровня, такого же уровня, как у многих отцов Дао. Цельные ворота не могли заставить Нина покончить жизнь самоубийством. «Поехали, сопровождайте меня в гости к человеческому верховному Фуси», — сказал Субхути со смехом. «Когда он увидит этот драгоценный талисман, он будет безумно радостным. Такая техника создания талисманов высшего уровня. Это то, о чем он мечтает». Вжух. Перед ними появился пространственный вихрь. Субхути взял Нина за руку и повел его прямо в пространственный вихрь. Том 19. Глава 35.1. Встреча с Фуси. Они вышли из пространственного вихря. Перед ними, насколько мог видеть глаз, были бесконечные потоки исконного хаоса. Некоторое время назад Цзинин путешествовал сам в исконном хаосе, но, конечно, он только гастролировал в районе, который был очень близок к 3 царствам. Фуси в настоящее время находится в исконном хаосе, работая над различными формациями, сказал Субхути. 3 повелителя человечества, Шиннун и Фуси проводят большую часть своего времени в исконном хаосе, причем Суйжин обычно остается в мире пламени свечи. Когда он говорил, он вел Нина вперед с высокой скоростью. Пространство и время постоянно проносились мимо них, заставляя их двигаться невероятно быстро. Это из-за скорости, с которой они двигались, потоки исконного хаоса вокруг них стали размытыми и трудноразличимыми. Однако Нин внезапно увидел, что вдали появился огромный пылающий огонь. «Вот и мы!» — голос Субхути раздался, когда их скорость внезапно и резко уменьшилась. Нин быстро привел его и мастера к тем огромным огням. Пламя взревело и прошипело в истинном море пожара. Трудно было увидеть, где заканчивалось море пламени. Вода, Нин внезапно удивился тому, что темные, едва заметные волны, свистели над морем пламени. Только когда он пристально смотрел на них, он понял, что они – бесчисленные волны черной воды. Внизу было бесконечное море пламени, а наверху были бесконечные волны черной воды. Обе стихии казались частью целого, и пространство между пламенем и волнами казалось постоянно разрушенным. «Фуси!» — крикнул Субхути. Вжух! Мгновенно коридор появился в море пламени перед ними. Пламя на каждой стороне коридора не могло войти в него никаким образом. «Пойдем внутрь», — сказал Субхути. Нин последовал за Субхути. «Это построение, которое создал человеческий верховный». Нин не мог не спросить. «Эти пламя, я даже не могу сказать, что это за пламя. Самым известным пламенем в 3 царствах были 9 типов истинного пламени. Это вечное пламя свечи, разработанное человеческим верховным Суйжин», сказал Субхути. «Эти пламени превосходят 9 типов истинного пламя в силе. Что касается волн, они были сформированы путем извлечения сущности мистической лунной воды из лунной звезды. Пламя свечи было создано с помощью Суйжин, поэтому огни настолько многочисленны. Суть лунной звезды, однако, должна быть извлечена самим Фуси. Это построение, над которым Фуси работает некоторое время, и оно еще не идеально. Нин был ошеломлен. Вечное пламя свечи, мистическая лунная вода, самые слабые культиваторы, в том числе и сам Нин, понятия не имели, что было какое-то пламя, более мощное, чем 9 типов истинного пламени. Нин сам узнал это только сейчас. Солнечный огонь истины обычно видели на поверхности солнечной звезды. Его было огромное количество. Однако золотое пламя солнца произошло из самого ядра солнечной звезды, и его сила была намного больше, чем у солнечного огня истины. Золотое пламя солнца. Даже истинные боги и отцы Дао должны были быть осторожны вокруг него. Если бы они не были осторожны, их бы сожгли до смерти. Золотое пламя солнца произошло от самой природы. Тем не менее, Чжужун — божественное пламя, которое создал большой бог пламени Чжужун, также был тип огня, который превзошел 9 могучих типов истинного пламя. Увы, старший бог Чжужун сам давно погиб. Человеческий верховный Суйжин разработал вечное пламя свечи, которое было другим типом огня, который превзошел 9 типов истинного пламени. В трех царствах также было 9 видов истинной воды. Над ними были 2 вида воды. Мистическая лунная вода из лунной звезды и Гунгун — божественная вода из старшего бога воды Гунгун. Увы, старший бог Гунгун уже давно умер. 10 возвышенных старших бога воевали между собой во время исконной эры, и некоторые из них погибли в этой борьбе за превосходство. По правде говоря, Пань Гу не был действительно старым богом, он был богом мира. Однако в то время различные демонические боги не знали, что такое боги мира. Поскольку Пань Гу был просто слишком подавляющим могуществом, 10 старших богов считали Пань Гу особым в своем классе. Уровень Пань Гу, уровень, который превосходил всех бессмертных, Будду, демона и бога. Пань Гу установил небеса и землю, а затем умер от своих трудов. Мать Нюева вошла в исконный хаос, чтобы никогда не вернуться. Старший бог Фуси возродился как человек, став человеческим верховным Фуси. Несколько старших богов погибли во время борьбы за превосходство исконной эры. Война против мира хаоса, цельности и лорда всего, уничтожила исконную эру, и привела к гибели еще большего количества старших богов. Таким образом, человеческий верховный Фуси теперь должен был много извлекать мистической лунной воды из лунной звезды. К счастью, Фуси был мастером небесных Да и Ньянь, поэтому он смог нарисовать мистическую лунную воду в высшей степени. Однако, очевидно, его умение контролировать воду не соответствовало навыкам Суйжин в контроле над огнем. Фуси сосредоточил свои усилия на искусстве образований. Если бы он сосредоточивал свои усилия на воде, учитывая его силу и его способности проникновения в небесные Да и Ньянь, он, вероятно, уже давно мог бы разработать форму тайной воды, которая превзошла бы 9 типов огня, сказал Субхути со вздохом. В прошлой жизни он был великим богом, который был мастером божественного Да и разрушения. В этой жизни он человеческий верховный, но он решил сосредоточиться на формациях. Нин очень интересовался Фусиом. Фуси был тем, кто стоял на самой вершине трех царств, как в этой жизни, так и в предыдущей. Вжух. После того, как они прошли по коридору пламени, они увидели в разгаре исконного хаоса остров длиной в несколько сотен метров. На вершине острова был высокий, мускулистый мужчина, одетый в одежду даиста, который сидел в позе лотоса. Его мантии были покрыты многими тайцзи диаграммами, 8 триграмм диаграммами, звездными диаграммами и другими типами диаграмм построений. Область вокруг него была заполнена бесчисленными закрученными рунами. Фуси смотрел на бесчисленные руны, изредка меняя их и время от времени перемещая их. «Не будьте нетерпеливы. Подождем немного», — объяснил Субхути. «Понял». Нин кивнул. По прошествии времени, необходимого для кипячения чая, Фуси, наконец, остановился, позволив всем рунам вокруг него исчезнуть. Улыбаясь, Фуси посмотрел на Субхути и Нин. «Субхути, почему ты привел сюда своего заветного ученика? Пойдем, присядем». Он махнул рукой, создавая перед ним пару молитвенных ковриков. Перед каждым молитвенным ковриком стоял стол с вином. Том 19, глава 35.2. Встреча с Фуси. Субхути вел Нину вперед. Они уселись за столы. «Естественно, я принес хорошие новости». Субхути вручил свиток Нины Фуси. «Посмотри». «О». Фуси принял свиток, а затем сразу же отправил в него свой основной смысл, чтобы изучить его. Поступая таким образом, он мгновенно превратился в застывшую марионетку. «Не будьте нетерпеливы, сказал Субхутинину. «Это как раз Фуси. Давайте просто подождем здесь. Проходите, попробуйте вино. Это вино, которое Фуси лично создал, используя свое понимание искусства образований. Другого места с таким вином нет». Нин поднял свою чашу с вином, сделал глоток. Мгновенно невероятно комфортное чувство распространялось по всему телу. Даже его душа чувствовала себя более расслабленной. «Это действительно прекрасное вино». Нин вздохнул с изумлением. «Никто другой не может этого сделать», — согласился Субхути. Эти двое, мастер и ученик, начали болтать и пить вино. Столы были покрыты тем, что, казалось, были маленькими кувшинами с вином, но на самом деле каждый отдельный флакон содержал в себе огромное озеро бессмертного вина. Двое из них донесли до своих сердец много вина, до того, как человеческий верховный Фуси окончательно снял свой основной смысл с бамбукового свитка. «Хорошо, хорошо, хорошо». Фуси был так взволнован, он сказал слово «хорошо» три раза подряд. «Как ты думаешь?» Субхути посмотрел на него. «Драгоценный талисман хорош, а печати Дао, записанные в драгоценный талисман, невероятно изумительны. Мне пришлось потратить 6 часов, чтобы полностью понять их все. Как только я получу все необходимые материалы, я смогу построить немало мощных печати Дао». Фуси усмехнулся. «Благодаря этим печатям Дао наш альянс Нюйвы будет иметь дополнительный инструмент, на который можно положиться, хотя преимущества будут незначительными. Когда многие незначительные эффекты будут объединены вместе, они смогут влиять на общий ход событий». Услышав слова «преимущества будут незначительными», Нин сразу понял, что альянс Нюйва имеет чрезвычайно глубокую основу, о которой многие не знали. Цельные ворота имели грозные способности, но альянс Нюйвы тоже. На данный момент очень мало вещей, которые могут увеличить силу нашего альянса Нюйвы в целом. Тем не менее, это драгоценный талисман, одна из них. Фуси покачал головой и вздохнул. Тем не менее, насколько мне известно, наиболее выгодной техникой из 7 было Цинькунь реверсивное построение. Причина, по которой я так много времени медитировал сейчас, была, прежде всего, из-за этого построения. Какие? Цинькунь реверсивное построение? Это помогло вам значительно? Субхути был озадачен. Для этого построения требуется 18 человек, чтобы создать его, и это также требует от них совершенно одинакового разума. Как это могло помочь вам? Ах, вот где ты ошибаешься. Фуси покачал головой. Хотя это отличное построение, но построение, которое я разрабатываю, еще более удивительно мощно. Естественно, я не повернусь к созданию Цинькунь реверсивное построение. Однако, тайны и секреты, которые содержит это построение, полностью отличаются от тайн, которые используются для создания образований в 3 царствах. Кроме того, оно особенно сильно в аспекте Цинькунь реверс. Фуси вздохнул. Все эти годы я медленно работал над своим построением апокалипсиса пламенной воды и придумывал идеи о том, как лучше сочетать эти 2 типа верховного огня и воды. Построение Цинькунь дало мне много новых идей. Хотя Цинькунь реверсивное построение не настолько сильно, человек, который его разработал, скорее всего, намного сильнее, чем я сам в дао-формировании. Фуси, когда смотрел на построение, понял, как оно создано. Он смог полностью разобрать его на составные части. Понятно, что Фуси получил то, что ему нужно от этого построения. И это было правдой. Этот Цинькунь реверсивное построение действительно был создан крупной силой в исконном хаосе, специально для тех, кто обучался в 18 Тао демонических богов. Однако, когда Фуси сказал, что этот человек превосходил его в дао-формировании, Фуси ошибся. Основная сила, которая создала это построение, жила в совершенно иной среде, поэтому было множество различий в тайнах, которые содержало это построение. Именно по этой причине Фуси получил так много новых идей, увидев это построение. Однако с точки зрения реального понимания дао-формирований, создатель Цинькунь реверсивное построение был едва ли на одном уровне с Фусиом. Может ли это помочь вам улучшить построение апокалипсиса пламенной воды? Субхути был удивлен и рад. Вечное пламя свечи, мистическая лунная вода. Оба из них были чрезвычайно мощными сами по себе. Но если Фуси должен был успешно и идеально комбинировать 2 из них, результаты были бы совершенно удивительными. Это было бы чрезвычайно полезно во время финала войны, и это дало бы им больше шансов выиграть. Это было действительно полезно. Фуси кивнул. Тем не менее, я все еще далек от того, Чтобы полностью усовершенствовать эту технику, мне нужно потратить еще некоторое время на анализ этого шаблонного построения в деталях. Эти семь методов, все они превосходны. Они явно не принадлежат к трем царствам. Они должны были прийти от инопланетянина посторонние. С тех пор, как вы привели своего ученика, этот Цзинин открыл эти семь методов? Да, Субхути кивнул. Фуси посмотрел на Нина, потом вздохнул удовлетворенно. Все люди эгоистичны. Мелкий эгоизм сосредоточен на себе. Благородный эгоизм сосредоточен на своей семье, клане, нации, расе и даже на всем мире. Вы просто внеземной бог и истинный бессмертный. Вы были готовы передать эти семь драгоценных приемов. Это действительно очень редко и замечательно. Нин почувствовал стыд, услышав это. Он действительно отдал семь приемов своему мастеру ради альянса Нюйвы. Но он сохранил каменную стеллу для себя. Он скрыл ее, не сказав никому, частично потому, что он беспокоился о грозных механизмах разведки цельных ворот, но также и потому, что хотел сохранить что-то в резерве для себя. Вполне возможно, что он мог умереть в результате этой бури, которая сметала три царства. Он не боялся умирать, но если он умрет, кто защитит дочь? Из семи предложенных вами методов драгоценный талисман принесет пользу всему Альянс Нюйвы, а Цинькун реверсивное построение имеет для меня большую пользу. Я не могу просто взять эти вещи от вас, не отдавая ничего, сказал Фуси. Том 19, глава 36.1. Быстрая культивация. Фуси задумался на мгновение, потом сказал: Цзинин, насколько хорошо вы можете контролировать идеальную силу небесного карателя? Я могу контролировать ее полностью, почтительно ответил Цзинин. Ой, Фуси слегка улыбнулся. Этот тип великого построения, который включает в себя командование бесчисленными небесными бессмертными и сыпучими бессмертными, чрезвычайно тяготеет как к силам сердца, так и к бессмертной энергии, а также требует наличия мощной техники души. Из всех внеземных богов и истинных бессмертных трех царств вы, тот, кто лучше всего подходит для командования этими формированиями. До этого в этом отношении не было никого более квалифицированного, чем вы. Нин кивнул. Было несколько соединений, сопоставимых с построением небесного карателя, и у его мастера Субхути был доступ к некоторым из них. Поскольку их сила была наравне с их постройкой небесного карателя, Нин не просил о помощи. Четвертый уровень силы сердца, а душа техники силы сердца. Да, вы действительно идеально подходите для этих образований, засмеялся Фуси. Дайте мне немного времени, и я подарю вам творение, которое позволит вам контролировать еще больше небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. Естественно, что максимальная сила построения будет значительно возрастать, поэтому и контролировать ее будет также значительно сложнее. Спасибо, верховный человек, Нин был вне себя от радости. По правде говоря, его не интересовали никакие сокровища верховного человека, которые он мог ему дать, потому что Нин уже имел доступ к протокосмическим духовным сокровищам. Кроме того, двое из клонов Нин были в пределах миров тюрьмы и нападали на различных истинных богов и истинных бессмертных. В связи с этим у него в будущем и так будет много мощных сокровищ. Отлично было бы заиметь сокровища хаоса, но каковы были его шансы, что Фуси даст его ему? Даже многие крупные державы не имели доступа к таким сокровищам. А построение, которое было более мощным, чем построение небесного карателя, было чем-то, в чем Нин отчаянно нуждался. Это было необходимо потому, что Нин был самым мощным небесным карателем, однако он уже полностью использовал всю силу, доступную идеальному небесному карателю. Не было вообще никакого способа увеличить его уровень силы. Кроме того, во всех трех царствах не было высших образований такого типа, и было очень мало людей, способных создать их. Фуси, однако, определенно был самым влиятельным экспертом в трех царствах в дао-формировании. Это не будет слишком сложно для меня. Все, что мне нужно сделать, это потратить всего лишь немного усилий, и я закончу работу над построением апокалипсиса пламенной воды. Полагаю, я смогу завершить его в течение 10 лет, сказал Фуси. Ученик, находившийся рядом с Субхути, посмотрел на Нина. С одной стороны, вы можете быть довольны. Можно по пальцам посчитать, сколько раз Фуси специально для кого-то разрабатывал что-то подобное. Для него это невероятно редкий шаг. Фуси, Нин, и я не буду вас больше беспокоить. Хорошо, Фуси улыбнулся и кивнул. Я сообщу вам первому, когда закончу свое построение. Вжух, перед ними появился коридор из бесконечного моря пламени. Субхути немедленно с Нином пошли через коридор. В рамках этого построения апокалипсиса пламенной воды, даже Субхути не мог использовать телепортацию. Он должен был сначала покинуть область этой постройки, а затем телепортироваться. Это было построение, которое Фуси бесчисленное количество раз совершенствовал. Его сила была действительно ужасающей. Они вернулись в гору внутреннего сердца. «Мастер», — уважительно сказал Нин, — «мне интересно, могу ли я научить этой технике 18 тау демонических богов дядю Уайта и других?» Субхути ответил: «По всем правилам, я не должен мешать вам учить других техники, которую вы приобрели, однако лучше всего, если вы этого не сделаете. В конце концов, ваши духовные звери слишком слабы. Цельным воротам не под силу тайно украсть эту технику из вашего разума, и ваши духовные звери все еще не претерпели небесного бедствия. Как насчет такого предложения? Если вы хотите научить их чему-то, научите их технике 12 небесных демонических богов». «Хорошо, я понял вас», — сказал Нин. «Иди», — Субхути кивнул. Во-первых, Нин внимательно прочитал всю технику 12 небесных демонических богов. Эта техника была очень похожа на технику 18 тау демонических богов. Они были разделены на 3 уровня. Первый уровень позволял телу разделиться на 12 клонов, причем каждый клон был намного слабее по сравнению с оригиналом. Это состояние на самом деле было не очень хорошим. Единственное преимущество заключалось в том, что это позволяло человеку, использовавшему ее, получить гораздо больше шансов остаться в живых. Второй уровень позволял всем 12 телам объединить силу, которая была присуща исходному телу. Третий уровень позволял всем 12 телам снова объединиться в одно истинное тело, тем самым мгновенно увеличивая свою силу. Это было почти идентично построению 18 тау демонических богов. Тем не менее, этому приему было заметно легче обучиться, и для этого требовалось меньше материалов. Фактически, все ингредиенты, необходимые для обучения второго уровня, можно было найти в пределах 3 царств. Но, конечно, все равно эти ингредиенты были довольно редкими и дорогими. Кроме того, если хотелось более мощного результата, тем больше ингредиентов требовалось, соответственно и затраты увеличивались. Что происходит после промывания душ заключенных в мирах-тюрьмах, Нин узнал совсем немного. Фея Мягкая Лили, например, была дочерью короля Пангеи. Другой внеземной бог и небесный бессмертный заключенные были также экстраординарными фигурами, которые много чего знали. Например, Нин узнал от них, что для обучения второму уровню 18 тау демонических богов, небесный бессмертный первого уровня, как правило, нуждается в полной бутылке нектара хаоса. Нин воспользовался полной бутылкой и оставил совсем немного. Нин сделал это потому, что он был самым низким уровнем истинного бессмертного. По качеству своей бессмертной энергии он был наравне всего лишь с высочайшим небесным бессмертным. Но с точки зрения того, сколько энергии у него было ее еще гораздо меньше. Это было связано с тем, что первоклассные небесные бессмертные формировали свои цзиньдани через поглощение энергии всего огромного мира. Их цзиньданьские регионы были довольно огромны, и количество бессмертной энергии, которую они содержали, также было велико. Том 19, глава 36.2. Быстрая культивация первоначальному истинному бессмертному обычно понадобилось бы 100 бутылок нектара хаоса, чтобы преуспеть во всех аспектах, будь то цзиньдань или душа. Таким образом, первейшие истинные бессмертные были гораздо мощнее первейших небесных бессмертных. Первейшим истинным бессмертным было достаточно, чтобы охватить весь мир хаоса. В 3 царствах только истинные боги и отцы Дао имели такую силу. Можно судить о силе своей души по силе своего основного смысла. Чтобы разбить такую мощную душу на 18 частей и вернуться к уровню силы первоначальной души, количество нектара хаоса, которое должно было быть потреблено, было огромным. Если первейший наследственный бессмертный хотел тренироваться в этой технике, цена увеличилась бы в 100 раз. Чем мощнее была сила, тем больше была цена, которую нужно было бы заплатить, чтобы приобрести 18 клонов огромной силы. Таким образом, даже король Пангеи смог тренироваться только на 2 уровне как истинный бессмертный. Став наследственным бессмертным, он прошел через исконный хаос и испытал много трудностей, прежде чем поймать удачу, чтобы приобрести ресурсы для мастерской третьей стадии 18 Тао демонических богов. Уровень его силы мгновенно возрос, сделав его абсолютным гегемоном среди наследственных бессмертных. После того, как он прорвался к уровню мира, он, таким образом, смог создать чрезвычайно могущественную нацию и убить других экспертов уровня мира. Во всем королевстве Хаоса Пангеи, только король Пангеи полностью овладел этой техникой. В тихом маленьком городке, одетый во все черное, Нин сидел в винном баре, глядя вдаль. Он смотрел, как женщина с девушкой шли вперед по длинной улице. Женщина была осенний листок, девушка была яркая луна. Младший ученик, дядя Уайт, Нин посмотрел на Мунарсона и дядю Уайта. «Подождите здесь, я собираюсь ненадолго отлучиться, но я скоро вернусь». «Хорошо, ступай, мы будем ждать тебя здесь», — сказал Нарсон со смехом. «Не волнуйся, сынок», — добавил дядя Уайт. Длительное время они провели, блуждая в мире полумесяца вместе с яркой луной. Все были довольно расслаблены, и это заставило обоих, и Нарсона, и дядю Уайта, стать более любезными и мягкими. Одетый в черное, Нин кивнул, потом бесследно исчез. Хотя некоторые люди в винном баре даже не заметили, что Нин отлучился. За пределами маленького города бессмертное имение выглядело обычно. Это был чистый янь-сокровище, которым управлял небесный первобытный двойник. Это был временный дом. Поскольку он хотел дать своей дочери яркой луне хорошее воспитание, он, естественно, не мог просто позволить ей бродить по улицам. У нее должно было быть постоянное место, куда она могла бы вернуться. Одетый в черное, Нин побежал в бессмертную усадьбу, а одетый в белое, Нин уже был внутри ее, приехав сюда заранее, чтобы достать бутылку нектара хаоса. Всего полдня спустя, в одной из комнат бессмертного поместья, 8 Нин, одетых в черное, сидели в позах лотоса. Все их ауры были полностью подавлены, и они казались обычными смертными. Все они сидели с открытыми глазами и улыбались друг другу. Второй уровень был завершен. После использования техники 12 небесных демонических богов, истинное тело Нина немедленно исчезло. Первобытный двойник израсходовал бутылку нектара хаоса на технику 18 Тао демонических богов. Однако все 18 клонов полностью подавили свои ауры. Когда Нин добивался, чтобы стать чистым янь истинным бессмертным, ни одна из других главных держав трех царств не смогла выяснить, почему из-за этой техники аура становится подавленной. Нин продолжал удерживать свою ауру подавленной. Пока Нин добровольно не активировал эти 18 клонов, никто не смог бы выяснить, насколько мощными были 18 первобытных двойников, клонов Нина. Нин вернулся. Все договоренности были сделаны. Нин стоял перед своим соломенным коттеджем, глядя на далекий, высокий пик пяти сокровищ. Каменное тело уже скрыто. Теперь у меня больше шансов выжить в этой великой буре. Мой первобытный двойник теперь успешно создал 18 клонов. Только, у меня осталось чуть больше 16 бутылок нектара хаоса. Вжух. Нин полетел к второй горе пику пяти сокровищ, начиная читать вторую главу пяти сокровищ искусства мечей и медитировать. 15 клонов его истинного тела сидели в позе лотоса, полностью сосредоточившись на медитации пяти сокровищ искусства меча. Два клона его истинного тела использовали часть своей энергии для поддержания 8 огней мира Цинькунь, но им не нужно было уделять этому много внимания, и поэтому они также медитировали на пяти сокровищах искусства меча. Таким образом, 17 клонов его первобытного двойника все медитировали на пяти сокровищах искусства меча, а последний клон тратил все свое время и энергию на ухаживание за яркой луной. Можно сказать, что прямо сейчас 35 нинов распространились по его истинным телам, и первобытные двойники одновременно медитировали на пяти сокровищах искусства меча. Или, другими словами, по сравнению с тем, когда Нин начал тренироваться в технике 18 Тао демонических богов, его скорость обучения теперь была в 35 раз быстрее. Это искусство меча несравнимо загадочно и непостижимо. Все 35 клонов имели одинаковые умы и воспоминания. Том 19, глава 37.1. Странствие по трем царствам. Время текло. В мгновение ока прошло более полугода. Рядом с возвышающимися, облачными, пронзительно высокими горными вершинами прямо на облаке стоял Цзинин и смотрел на изображение меча, отпечатанного на горной стене. Пять сокровищ искусства меча поистине величественно, это искусство меча превзошло пределы небесного Дао. Я совсем недолго практиковался, но я не могу полностью стать мастером второго уровня, Нин нахмурился. В В течение последних 6 месяцев он почти полностью овладел всей второй техникой, но последнее узкое место остановило его. Узкие места были самыми ужасающими для мастеров. Было много людей, которые застревали в узком месте в течение многих лет и не имели возможности продвигаться вперед. Если бы можно было постоянно улучшаться без всяких на то препятствий, то, логически говоря, все небесные бессмертные должны были бы в конечном итоге стать истинными бессмертными. Однако, понятно, что это было не так. Причина, по которой Нин никак не мог прорваться через финальное узкое место и стать мастером полного дао меча, состояла в том, что он сражался в зоне Нихилиума в течение 18 лет и освоил первый уровень силы меча. Вот почему все прошло так гладко для него. Этот следующий прорыв не будет таким легким. Что мне делать? Нин нахмурился. На данный момент большое количество его клонов не могли ему помочь. Стоять здесь, как идиот, бесполезно. Прорывы требуют удачи и судьбы. Нин немедленно отправил психическое сообщение. 9 клыков. Вжух. Полоса света пролетела, приземлившись на облаке. Это был лысый старик. 9 клыков. Внеземной бог 9 клыков тут же почтительно сказал. «Лорд Манора, я хочу вернуться в 3-е царство», — сказал Нин. «Посетить 3 царства?» 9 клыков был поражен. Он внимательно посмотрел Нин. «Отправляемся». Нин немедленно вывел 9 клыков из стопора, и они отправились из мира меча бессмертия. В огромном мире тьмы, королевский бог, сидящий на своем великом, летающем троне, немедленно получил послание об отъезде Нина. Цзи Нин покинул мир меча бессмертия, королевский бог сразу же выпустил свое мощное мысленное послание, дабы расследовать местонахождение Нина. Он уже ушел в мир клыков тигра. Понеся такие серьезные потери в последний раз, цельные ворота, естественно, были готовы к повторению битвы. Они не поддались бы одному и тому же трюку дважды. В мире клыков тигра деревянный корабль дрейфовал по широкой реке. На нем стоял одетый в белое юноша, который пил вино. Рядом с ним находился старый, лысый слуга. Этот мир клыка тигра принадлежит могущественному бессмертному клыку тигра. Он поднялся во время исконной эры и даже принял участие в войне, которая закончилась в ту эпоху. Тем не менее, он любил путешествовать в одиночку и делать то, что ему нравится. Он не любил принимать учеников. Есть еще 2 внеземных бога, которые желали следовать за ним. И он был довольно могущественной фигурой 3 царств. Император Ся опирался на своих экспертов, чтобы объединить и усилить великую Ся. Могучий бессмертный клык тигра, однако, полностью опирался на свою личную силу. Если бы я не полагался на построение небесного карателя, я, вероятно, тоже не был бы для него подходящим, усмехнулся Нин. У 3 царств было много внеземных богов и истинных бессмертных, самые высшие из них имели образование, которые были сопоставимы с построением небесного карателя. В этом отношении ни один из них не смог преодолеть Нина. Но если сражаться чисто один на один, то там действительно было немало тех, кто был сильнее Нина. Фактически, в его собственной школе, горе внутреннего сердца, было несколько собратьев, которые были сильнее его. Красный снег, патриарх Лу, бессмертный клык тигра. Они были в самом начале пути становления истинных богов или отцов Дао. С точки зрения Дао или с точки зрения техники, они значительно превосходили Нина. Тот должен был признать их превосходство. Он просто не потратил достаточно времени на совершенствование, и его ум был сосредоточен на совершенствовании его силы меча и силы сердца. В конце концов, ему просто не хватило времени, чтобы достаточно усердно медитировать. «Лорд Манора, будьте осторожны с цельными воротами», предостерег его мысленно 9 клыков. «Не волнуйся», — сказал Нин. Как только они вошли в мир клыка тигра, Нин немедленно отправил свою силу из сердца, чтобы охватить весь мир. Цельные ворота в настоящее время довольно осторожны. Когда я был в мире меча бессмертия, кто-то использовал его основной смысл, чтобы постоянно следить за мной. Вероятно, они знали, что я покинул мир. Хотя у клыка тигра в мире есть немало мастеров цельных ворот, только у них есть в общей сложности 19 внеземных богов и истинных бессмертных. Некоторое время назад они просто пришли туда. Если 19 внеземных богов и истинных бессмертных прячутся за защитными формированиями, то мне вообще не нужно нарушать их оборону, Нин покачал головой. Однако в сердцах Нин вздохнул. Он преуспел в своей первой засаде, но теперь ему было бы намного труднее подступиться к цельным воротам. «Подойди, попробуй еще раз. Устали уже?» Это все, что ты можешь. Давай. Голоса можно было услышать издалека. Нин повернулся, чтобы взглянуть в ту сторону. Вдали была деревня, расположенная рядом с быстрой рекой. Жители деревни полагались на реку, чтобы заработать себе на жизнь. В деревне был высокий, мускулистый человек, который тренировал юношу в использовании меча. Мускулистый мужчина неоднократно выкрикивал: «Пойдем, Хит сильнее, Хит умнее, ваше искусство меча должно быть более сильным, все эти ваши причуды бесполезны». Бум! Юноша размахивал мечом, но всегда встречал отпор. От удара он падал на землю, затем быстро вскакивал на ноги и снова бросался вперед. Каждый раз, когда он сталкивался с учителем, его сбивали с ног. Каждый раз, когда его сбивали с ног, он поднимался на ноги. И каждый раз высокий мужчина продолжал его побеждать, не давая ни единого шанса. Нин наблюдал за этой сценой издалека, с борта своей лодки. Он мог сказать, что мужчина и юноша были похожи. Скорее всего, это были отец и сын. Эта сцена заставила Нина вспомнить о том, как его собственный отец, Цзи Ичуэнь, давным-давно учил его, как использовать меч. Тем не менее, по сравнению с высоким человеком, мастерские качества отца Нина были немного выше. Тем не менее, с точки зрения реальной силы этот человек не был более слабым, чем был отец Нина. Это было потому, что этот человек уже достиг уровня Цзыфу. Его единственная слабость заключалась в том, что его искусство меча было немного слабее, чем было у Ичуэнь. Это довольно обычная маленькая деревня, но этот человек – ученик Цзыфу. Кажется, он привел своего сына сюда, чтобы жить в уединении, размышлял Нин. Если отец был еще жив, если бы я мог еще потренироваться вместе с отцом, как это было бы замечательно. Внезапно Нин поднялся на ноги. Лорд Манра сразу же позвал 9 клыков. Том 19, глава 37.2. Странствие по трем царствам. Нин сделал один шаг вперед. Вжух. Он мгновенно появился рядом с высоким мужчиной и юношей. Бу Фэн в изумлении уставился на одетого в белое юношу, который внезапно появился рядом с ним. Хотя он тренировался со своим сыном, как ученик Цзыфу, он постоянно следил за окрестностями. Он давно видел, что в нескольких километрах дрейфует деревянный корабль, и заметил на нем одетого в белое юношу, который сидел на лодке и пил вино, но этот юноша внезапно появился здесь. Это была не телепортация, хотя Бу Фэн был просто учеником Цзыфу. Он приехал из крупной школы и понимал разницу. Это использована просто огромная скорость, чтобы мгновенно оказаться здесь. Навык вроде этого даже первобытные даисты не всегда могут выполнить. «Кто ты?» Испачканный в грязи юноша посмотрел на Нина. «Юнир!» — рявкнул Бу Фэн. Юноша мгновенно испугался и больше не смел произнести ни звука. Нин, однако, просто улыбнулся высокому человеку. «Не паникуйте. Я только что приехал, чтобы посоревноваться с вами в искусстве меча». «Посоревноваться?» Бу Фэн был полностью ошеломлен. «Это шутка? Просто продолжай», — попросил Нин. Бу Фэн не осмелился ослушаться. Этот человек мог бы уничтожить его одним пальцем. Он сразу же подавил все свои мысли и полностью сосредоточился на мече. «Тогда будьте осторожны». В руках вне Бу Фэна появился тяжелый меч. Нин потянулся двумя руками, и пара внезапных явлений показалась перед ним. Эти длинные волны были сформированы Нин из природной энергии. На его уровне любые мечи, которые он случайно создал, были бы намного сложнее, чем мечи ранга смертных. Увидев это, Бу Фэн почувствовал себя еще более ошеломленным и напуганным. Что, черт возьми, происходит? Что за фокусы? Но он вообще нисколько не колебался. Он сразу же активировал свой Цзыфу, уровень и взмахнул тяжелым мечом. Их мечи врезались друг в друга. Раздался лязг. Двойные мечи Нина мгновенно, казалось, трансформировались в проточную воду, когда тяжелый меч пытался пробиться к нему, но все безуспешно. Нин блокировал, таким образом, удары несколько раз подряд. Бу Фэн несколько раз пошатнулся и фактически упал на землю. «Отец, кажется, ты боишься этого одетого в белое мужчину, но почему ты так слаб?» Забрызганный грязью юноша был озадачен. «Как это может быть?» Бу Фэн не мог даже поверить в это. Что касается Нина, он размышлял про себя. «Кажется, при использовании хаотянь силы даже ученик Цзыфу не сможет противостоять. Он не использовал никаких заклинаний молчания, и поэтому ученик Цзыфу, Бу Фэн, смог услышать, что он сказал». Бу Фэн потерял дар речи. Человек просто использовал уровень хаотянь силы, чтобы противостоять ученику Цзыфу. Хаотянь, Синтянь, Цзыфу. Разрыв между каждым уровнем был огромным. «Продолжайте», – инструктировал Нин. Буфен не осмелился ослушаться. Он немедленно начал еще одну атаку. Его тяжелый меч, контролируемый его Цзыфу уровнем, падал на противника с абсолютной дикостью. Однако, хотя искусство меча Нина казалось простым, они сражались на равных. По правде говоря, Нин смог бы проявить силу своего меча, но если бы он это сделал, то не было бы смысла продолжать эту битву, так как он мгновенно бы одержал верх. Таким образом, Нин насильственно подавил всю свою силу, гарантируя, что его сила будет не больше, чем у эксперта уровня Хаутянь. Это, естественно, означало, что скорость его меча резко упала. Его меч стал медленным и слабым. Он должен был полностью полагаться на свое искусство меча, чтобы блокировать удары. К счастью, его противник был просто учеником Цзыфу, и Нин собственно понимал искусство меча намного лучше, чем его враг. Я не ожидал, что эта внезапная прихоть на самом деле будет. Нин никогда раньше не испытывал подобного. Он держался за силу Хаутянь, тяжелый меч его врага полностью затмевал удары меча Нина, как по скорости, так и по силе. Конечным результатом было то, что Нин был вынужден использовать каждый отдельный навык и талант, который он имел для защиты. У него было ощущение, что он улучшается. Он нашел правильный путь. Через этот путь он мог бы прорваться через это узкое место и достичь еще более высокого уровня в искусстве меча. Насколько силен? Как может искусство меча быть таким чудесным? Таким чудесным? Это невозможно. Буфен отчаянно развязал все самые могущественные искусства, которые у него было, и на самом деле он даже начал использовать некоторые из тех редких, уникальных методов летающего боя, которые он знал. Таким образом, таинственный человек, одетый во все белое, также покажет искусство меча для него с другой его стороны. Искусство меча этого одетого в белое юноши полностью расширило его горизонты. Казалось, перед ним появилась новая вселенная. Впервые он обнаружил, что меч можно использовать в таких маневрах. Именно потому, что Нин продолжал использовать простоту Хаутянь и скорость, которую ученик Цзыфу, такой как Буфен, смог ясно увидеть и понять. Однако, хотя он был в состоянии ясно все видеть, он все еще чувствовал, что все увиденное было неописуемо загадочным. Даже самые простые действия меча заставляли Буфена почувствовать себя слабым, как бы он ни старался понять их и дальше продолжал развязывать атаки. И все же, несмотря на это, он мог почувствовать, что его собственные мечты осуществлялись. Кармическая удача. Огромная кармическая удача. Я, Буфен, был вынужден бежать с моим сыном. Но я действительно наткнулся на такой потрясающий удар кармической удачи. Да, меча. Я могу достичь более высокого уровня понимания, и я смогу быстро стать адептом Ваньсин или даже первобытным даистом. К тому времени я смогу вернуться. Я спасу свою женщину. Я. Сердце Буфена было наполнено дикой радостью, но он тут же подавил свои мысли. Он сосредоточил все свои усилия на атаке Нина, а также изо всех сил старался запомнить некоторые из позиций меча Нина. Хотя это были все методы, которые Нин случайно придумал и отобразил на месте, взгляд Буфен был вдумчивый, он размышлял и старался усвоить урок. Увиденная им техника была несравненно изысканной. Нин был несравненным гением Дао меча, который уже давно овладел им. В настоящее время его основой было искусство пяти сокровищ, которое превзошло пределы самих небесных Дао. Для тех, кто изучал искусство мечты, даже самой крошечной части проницательности Нин было достаточно, чтобы дать этому человеку шанс. Возможно, это истинная сущность меча. Забудьте о силе сердца, забудьте о силе меча, забудьте обо всех внешних источниках силы, только тогда вы действительно сможете найти то, что на самом деле является сутью меча. Искусство меча – это то, что действительно направляет человека к самой сути меча. Да, с сегодняшнего дня я буду бродить по трем царствам и соревноваться с бесчисленным количеством людей с мечом. Когда луч ясности внезапно сверкнул в голове Нина, он уже знал, что делать. Том 19, глава 38.1. Тренировка меча. Буфен и Цзи Нин сражались целый день и целую ночь. Внеземной бог девяти клыков использовал технику, чтобы полностью отделить ту область внешнего мира, где шла схватка, гарантируя, что простолюдины в деревне не смогут увидеть битву. Единственное, что они могли видеть, это девять клыков и забрызганного грязью юношу. Уф, лицо Фена побледнело, он задыхался, он упорно трудился, чтобы использовать столько силы, сколько у него было. Великий дух в его регионе Цзыфу давно был израсходован, и поэтому он использовал духовные таблетки, чтобы пополнить его. Наконец, последняя его духовная таблетка исчезла, из-за чего он мысленно запаниковал. Он прекрасно знал, что духовные таблетки ничего не стоят по сравнению с этим шансом драться против этой таинственной фигуры. Это была огромная возможность для него, и он хотел использовать ее, чтобы сражаться немного дольше. «Хорошо, теперь вы можете остановиться и отдохнуть», — сказал Нин. Он чувствовал, что атаки его противника стали совсем слабыми. Человек явно потерял великий дух. У Буфена не оставалось ничего другого, кроме как остановиться. «Вот несколько духовных таблеток для вас, чтобы пополнить свой дух», — Нин бросил ему бутылку духовных таблеток. Буфен поспешно принял бутылку, и когда он заглянул внутрь, он был потрясен увиденным и несказанно обрадовался. «О, небеса! Даже первобытные даисты не смогли бы произвести столько таблеток, как здесь». Он не понимал, как это могло быть. Нин приобрел их во время войны за царство, когда он убил бесчисленное количество бессмертных и демонических богов. В то время каждый убитый белый дракон потопа стоил 100 тысяч сыпучих бессмертных, каждый из которых поглощал большое количество бессмертных таблеток во время сражения. Нин просто случайно вытащил бутылку, которая принадлежала одному сыпучему бессмертному. Для маленького ученика Цзыфу, такого как Буфен, этот жест был чем-то невероятным, что совершенно шокировало и поражало его разум. «Теперь я могу продолжать сражаться», — поспешно сказал Буфен. «Мне было достаточно», — сказал Нин со смехом. «Девять клыков, пойдем». «Да, лорд Манора», — почтительно сказал Девять клыков. Вжух, одетый в белое юноша и лысый старый слуга исчезли в воздухе. Но Буфен был невероятно взволнован. Эта бутылка таблеток была, вероятно, сопоставима по стоимости со средним состоянием первобытного даиста. Этот дар мог бы дать ему нужные ресурсы. Кроме того, те таинственные, глубокие позиции меча, которые он смог запомнить, будут служить ему в качестве фонарных столбов, которые будут вести его по пути бессмертного. Теперь он мог гораздо быстрее воплотить свои мечты в реальность. Отец, забрызганный грязью юноша, посмотрел на Буфена. «Пошли домой, прямо сейчас», — поспешно сказал Буфен. Он немедленно потащил своего сына обратно в свой дом в деревне. Он хотел немедленно и полностью запомнить и зафиксировать многие элементы искусства меча, которые он видел во время битвы, опасаясь, что он их может забыть. В последующие дни Буфен продолжал учить своего сына игре мечом. В конце концов, ему удастся получить базовый уровень понимания меча Великого Дао. 16 лет спустя, когда Буфен вернулся в свою прежнюю школу, он уже был экспертом Дао меча. «Лорд Манора, методы, которые вы выставили на обозрение этому мужчине, пришли из книги «Пять сокровищ искусства меча», которая превосходит небесные Дао и была непревзойденной в истории трех царств. Изучение даже крошечного кусочка этого искусства меча представляет собой огромный шанс поймать кармическую удачу этому ученику Цзыфу. Он был свидетелем могущественной силы пяти сокровищ искусства меча», — сказал Девять клыков. Нин понимал, что отрабатывая искусство меча во время длительного сражения с Буфеном, Буфен сумеет понять, насколько действительно были ужасны эти впервые увиденные им позиции меча. Естественно, он теперь владел большим преимуществом, чем другие. «Я размышлял и понял», — усмехнулся Нин. По правде говоря, проведя всего лишь час спарринга против Буфена, Нин уже смог полностью понять и победить все его позиции. Причина, по которой Нин весь день и всю ночь провел в борьбе с ним, заключалась в том, что он пробовал на нем свои новые идеи и отрабатывал их. «В 3000 километров отсюда есть ученик Цзыфу, который отлично разбирается в методах меча. Пойдем». Сила сердца Нин уже обнаружила ученика Цзыфу в 3000 километрах, который тренировался в довольно необычной технике летающего боя. На вершине горы стояла женщина в серой одежде со шрамами, которая издалека контролировала летающий меч. Внезапно рядом с ней появился одетый в белое юноша и старый, лысый слуга. Женщина со шрамами была сильно потрясена, но она поспешно произнесла с уважением: «Приветствую вас. Используйте в полную силу свой летающий меч, чтобы напасть на меня», — попросил одетый в белые одежды юноша. Женщина со шрамами была ошеломлена. Эта загадочная фигура была очень странной. Тем не менее, она не решилась отказаться, и поэтому немедленно начала атаковать. Время перетекало изо дня в день. Королевский бог цельных ворот продолжал внимательно следить за Нин, рассматривая его перемещение. Спустя полтора месяца, у королевского бога, наконец, закончилось терпение. Для него Цзи Нин не был настоящей угрозой, в конце концов, он в его глазах был просто нарушителем спокойствия. Поистине, опасными фигурами в трех царствах были истинные боги и отцы Даа из Альянса Нюивы, а также те действия, которые они втайне предпринимали. Цзи Нин на самом деле использует смехотворно слабых воинов, чтобы тренироваться с ними на мечах, ну и шутка. Даже если он в сражениях с ними получит какие-нибудь идеи, насколько они могут быть сильны, королевский бог больше мог не беспокоиться. Шел день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Нин бродил по трем царствам. Хотя низкоуровневые ученики Цзыфу и адепты Ваньсин были слабыми, однако у них были разные стили боя. На самом деле существовали определенные виды техники меча, которые даже Нин заставляли замолкать и прочувствовать их неповторимость. Тренировки Нина с бесчисленными воинами и бесчисленными стилями давали свои результаты. Нин постепенно, медленными шагами шел к своей мечте. Он никогда не использовал ни одну свою бессмертную энергию, свою силу сердца, свою силу меча или что-то еще. Он просто полагался на свой уровень хаутянь силы, чтобы сражаться с учениками Цзыфу, а на уровне синтянь силы сражаться с адептами Ваньсин. Это заставило Нина получить еще несколько подробностей в пяти сокровищах искусства меча. Его многочисленные клоны были сосредоточены на медитации и визуализации новых техник, извлекая сущность его идеи из битвы. Том 19, глава 38.2. Тренировка меча прошло 9 долгих лет. Нин находился в красивом живописном второстепенном мире. Этот второстепенный мир находился в очень отдаленном регионе, но иногда бессмертные и демонические боги трех царств бывали здесь, как и Нин. Однако это место не пустовало, здесь было много людей. С точки зрения численности населения, это было сопоставимо с предыдущим домом Нина, землей. Здесь эксперты были разделены на несколько разных рангов. Ранг смертных, ранг земли, ранг небес и ранг легенды. По правде говоря, это было по существу сопоставимо уровнем Хаутянь, Синтянь, Цзыфу и Ваньсин. Методы культивирования энергии в этом мире были чрезвычайно грубыми. Любой, кто смог достичь уровня легенда, был фактически сопоставим с первобытным даистом Великой Ся с точки зрения понимания Дао. Фактически, некоторые легенды даже овладели полным Дао. Именно потому, что у них было такое глубокое понимание Дао, они смогли пробраться на уровень Ваньсин, несмотря на такие ужасные методы культивирования энергии. Горная вилла Кузницы Мечей была святым местом в этом второстепенном мире. Лорд горной виллы Кузницы Мечей имел возвышенный титул Святого Меча. Он был легендой. Весь их мир содержал только три легенды, однако Святой Меч был признан самым могущественным среди них. Мастер на поле стояло 13 учеников. Их глаза выражали почтительность. Перед ними находился мужчина средних лет, одетый в простую одежду. Он сидел в позе лотоса. Этот средних лет мужчина был святым мечом, экспертом номер один в этом мире. Эти 13 учеников были 13 из 15 небесных мечей школы святого меча. Номер 6, давайте сначала вы, сказал святой меч. Да, мастер, почтительно ответил шестой ученик. Прямо сейчас, вжух, вдруг рядом с ними появился одетый в белое юноша и старый, лысый мужчина. Святой меч сидел перед учениками, поэтому он был первым, кто увидел пришедших. Они появились из ниоткуда. Его лицо выразило удивление. Как они внезапно появились здесь? Их здесь сначала не было, иначе я обнаружил бы их. Увидев взгляд на лице святого меча, 13 учеников последовали его примеру. Они также увидели юношу и старого слугу, которых только что здесь не было, и были поражены. Однако, никто из них не паниковал. Они были спокойны, так как знали, что святой меч был бесспорным экспертом номер один в мире. Шестой ученик мгновенно крикнул. Это горная вилла Кузницы Мечей. Здесь ограниченная зона и посторонним вход запрещен. Кто вы двое? Немедленно сообщите свои имена. Однако одетый в белое юноша даже не взглянул на кричавшего, а сразу обратился к святому мечу. Я слышал, что вы самый сильный человек в этом мире, и что ваше искусство меча – самое лучшее. Пожалуйста, используйте свой меч и покажите свою самую сильную технику.